Келси Рэй, не дай мне влюбиться. Моим любимым подписчикам. Это для вас. Пролог. Эшлин. Я качаю головой в такт музыки, пока жду зеленого света на светофоре и вожусь с обогревателем. Несмотря на то, что время уже давно перевалило за полдень, температура все равно опускается, и я знаю, что когда солнце скользнет за горизонт, похолодает еще сильнее. Тем более сегодня последнее занятие у профессора Уильямс, а она любит, чтобы в аудитории было холоднее, чем в Антарктиде. От холода по спине бегут мурашки, поэтому я выкручиваю обогреватель на максимум. Зато это будет последнее занятие на неделе. Я уже готова принять горячую ванну с пеной и полакомиться мороженым. После этой недельки мне просто необходимо время для себя. И пока я мысленно составляю список предстоящих заданий на занятиях, постукивая пальцем по рулю, ко мне подъезжает большая тачка. Краем глаза я улавливаю перевязанную руку, лежащую на руле, и точёный подбородок. «Ну, привет». Стараюсь незаметно вытянуть шею. «Ну, ничего себе». Прочищаю горло и перевожу взгляд на светофор, потому что пялится грубо, знаете ли. До сих пор горит красный. Я несколько раз цокаю языком и возвращаюсь к своим планам, но незнакомец испытывает мое любопытство на прочность, несмотря на усерднейшие попытки не обращать на него внимания. Не в силах ничего поделать с собой, я снова бросаю взгляд на парня. У меня чуть ли слюнки не текут, когда я вижу его силуэт. На нем темные очки, пухлые губы повторяют слова песни, которую он сейчас слушает. Черные слегка волнистые волосы убраны от лица. Они демонстрируют его загорелую кожу и щетинистый подбородок. Парень смотрит на светофор перед нами и, к счастью, понятия не имеет, что я разглядываю его, хотя и не должна это делать. Я сглатываю. Кто он? Вроде не встречала его раньше. Но это и не удивительно. Кампус университета Лос-Анджелеса не маленький, но когда твой парень в хоккейной команде, да и вообще золотой мальчик всея университета, волей-неволей знакомишься с людьми. Со многими людьми. Особенно с симпатичными. Клянусь, они сбиваются в отдельные группы. Но этот парень... Я склоняю голову, продолжая внимательно разглядывать его. Нет, я точно его не знаю. Если бы я видела его в кампусе или в доме Тейлора на одной из вечеринок Тео, я бы точно запомнила этого парня. Уверена, что запомнила бы. Он же симпатичный. Очень симпатичный. Его губы растягиваются в улыбке, будто он читает мои мысли. А потом парень смотрит вниз на свои бедра. Я перевожу взгляд на светофор, на котором все еще горит красный, и вновь сосредотачиваю внимание на незнакомце. Он пишет кому-то? Телефон пищит, оповещаю об уведомлении. От этого назойливого звука я вздрагиваю, а сердце начинает биться быстрее, словно меня поймали на чем-то постыдном. И, в общем-то, это недалеко от правды. Я достаю телефон из сумки и читаю уведомление. Мои щеки заливаются краской. Я тихо ахаю. Срань господня. Это уведомление от аэродропа. От пользователя, которого я, скорее всего, не знаю. Примечание. Аэродроп. Технология беспроводной передачи данных между устройствами Apple. Позволяет отправлять фотографии, видео, документы и другие данные на находящиеся поблизости iPhone, iPad и Mac. Кольт Торн хочет поделиться с вами заметкой. Кольт Торн? Кольт Торн — это он? Я впиваюсь зубами в нижнюю губу, снова переводя взгляд на тачку. Но на том месте уже пусто, а на светофоре горит зеленый. Дерьмово. Кто-то сзади громко сигналит, отчего мне становится так стыдно, что, по-моему, я никогда этого не забуду. Давлю на газ и проезжаю перекресток, уставившись на конкретную тачку перед собой, пока нерешительность съедает меня изнутри. Потому что если прислушаться к интуиции, и Кольт Торн действительно тот высокий, симпатичный, темноволосый незнакомец в машине, и он решил отправить мне что-то по аирдропу, поведу ли я себя безрассудно и прочитаю сообщение? Что, если там дик-пик? Или список жертв его недавних убийств? Я ведь совсем не знаю этого парня. А Тед Банди тоже был симпатичным, так что... Я качаю головой. Черт возьми, Эш, успокойся, упрекаю себя. Но если я все-таки решусь загрузить это сообщение, то время явно не на моей стороне. Ведь такая функция работает только на определенном расстоянии. Я смотрю на задние фары его тачки, когда парень врубает поворотник, собираясь повернуть направо. Мой палец зависает над кнопкой «Принять» на долгие 3 секунды. Но любопытство берет вверх, и я нажимаю. Открываются заметки, и высвечивается текст от незнакомца. Это сообщение для милой девушки на развалюхе, которая пялилась на меня перед светофором. Надеюсь, это ты. Ты просто обязана написать мне. 547-555-4119. У меня отвисает челюсть. Я устремляю взгляд на дорогу, но машины уже не видно. Наверное, он повернул, пока я читала записку. Парень-то напористый. Отплачу ему тем же. Я вновь смотрю в телефон, перечитывая текст, и телефон оповещает меня о входящем сообщении. Это от Логана, моего парня. Я кидаю телефон на пассажирское сиденье так, будто он обжег меня, и выключаю музыку, испытывая слишком много ощущений в этот момент. Мне нужно побыть в тишине. Пока еду домой и паркуюсь на подъездной дорожке, пытаюсь стереть из памяти последние 10 минут с тем же усилием, с каким оттирают почерневшую затирку в ванной. К сожалению, это пустая трата времени. Потому что даже несмотря на то, что у меня отношения, я не могу игнорировать то, что это приятно. Когда ты желанна, когда тобой восхищаются. Уже несколько лет парни не давали мне свой номер. Возможно, из-за того, что многие из них знают, что я встречаюсь с Логаном, поэтому они просто зря потратят время. И все же, парень только что дал мне свой номер. Симпатичный парень. Действительно симпатичный парень. От воспоминания мои губы расплываются в нервной улыбке, но я встряхиваю головой и оттесняю это чувство в сторону. Соберись, Эш. Неважно, насколько тот парень симпатичный или насколько приятно, что он связался со мной. Я в отношениях. И я не собираюсь рисковать ими ради незнакомца, каким бы привлекательным он ни был. Я открываю на телефоне сообщение от Логана, а сама нервничаю, не в силах выбросить из головы того незнакомца и продолжать заниматься своими обычными делами. Логан, привет, придешь сегодня? Нахмурившись, закрываю глаза. Желание продолжать разговор испаряется быстрее, чем я успеваю вообще начать его. Мне даже не нужно спрашивать, о чем говорит мой парень. Я уже знаю. Я. В следующий раз, ладно? У меня был долгий день, я просто хочу сегодня отдохнуть дома. Логан. Ну уже, детка, поживи нормальной жизнью хоть немного, будет весело. Я. Логан. Ты же понимаешь, вечеринки Тео — это не мое. Логан. А что насчет нас? Я хочу увидеться. Я. У меня, правда, была тяжелая неделя. Девушка, которой я помогала с предметом Бьюкинина, отчислилась, поэтому мне нужно найти нового ученика для репетиторства. Уже не говоря о Мии, которая с ума сходит из-за своей половины денег за аренду. Серьезно. Все как-то сумбурно, и у меня болит голова. Я буду рада, если ты придешь, и мы посмотрим Netflix. Но сегодня я бы выбрала вечер попроще. Логан. Я уже пообещал парням потусить с ними, и не хочу их подводить. Давай, ты обязана прийти. Я закатываю глаза и откидываюсь на сиденье, пытаясь сдержать недовольное рычание. На вечеринках Тео слишком много всего. Много выпивки, много петинга, много громкой музыки и много головной боли на утро после них. Я слишком долго избегала вечеринок, и это не очень честно по отношению к Логану. Он продолжает приглашать меня, а я продолжаю отказываться. И все-таки в отношениях принято отдавать и принимать, так ведь? Шумно вздыхая, я включаю телефон и быстро печатаю ответ. Я в следующий раз обещаю. Повеселитесь с ребятами. Мы поделаем что-нибудь завтра. Люблю тебя. Логан. Люблю тебя, детка. Со вздохом я открываю сообщение от Кольта Торна и удаляю его. И неважно, насколько оно мне льстит. Я в отношениях. И точка.